Глава 43. Возможно, что не следует слишком горячо любить свою жену, если хочешь ее удержать. Ей станет скучно, и она уйдет к другому, который будет ее бить. Было подозрительно, очень подозрительно, что я вдруг так горячо полюбил Юрику. Но если тебе только что рассказали историю об ужаснейшем воровстве, воровстве живых людей, и у тебя в одном кармане банка молока, а в другом коробка отличного датского масла, можно воспламениться любовью и крепко полюбить ту, которая милее тебе в своих лохмотьях, чем самая пленительная воровка в своих шелках. И все же она была подозрительна, эта зарождающаяся любовь. Что-то было здесь не в порядке. Тут была Эмпресс, королева Мадагаскара, и Рикка, которую я так пламенно любил. Это мне не нравилось. Это почти смущало меня. В кубрике нельзя было выдержать. Стало так душно, что у меня разболелась голова. «Пойдем наверх», — сказал я Станиславу. «Побродим около воды, пока станет прохладнее. После 9, наверное, повеет бриз». Тогда мы вернемся домой и ляжем на палубе. — Ты прав, — согласился Станислав. — Здесь нельзя ни спать, ни сидеть. Пойдем-ка на голландский пароход, который стоит вон там. Может быть, найдется знакомый. — Ты все еще голоден? — спросил я. — Нет, но, может быть, там удастся раздобыть кусок мыла и полотенца. Было бы недурно прихватить их с собой. Мы не спеша отправились к голландцам. Между тем уже стемнело. Фонари в гавани светили скупо. Работа окончилась. Нигде уже не производилось погрузки. Корабли сонно мигали из глубины вечернего мрака. «Неважный табак дали нам норвежцы», — заметил я. Едва я произнес это и обернулся к Станиславу, чтобы прикурить у него, как получил сильный удар по голове. Я почувствовал этот удар чрезвычайно ясно, но не мог шевельнуться. Странная тяжесть сковала мои ноги, и я упал. В ушах стоял звон, все вертелось вокруг меня в оглушительном вое. Но это продолжалось недолго, так, по крайней мере, мне казалось. Я снова пришел в себя и хотел пойти дальше, но я уперся в стену, в деревянную стену. Как могло это случиться? Я пошел влево, но здесь тоже была стена. И справа была стена, и за мной была стена. И всюду было темно. Голова моя кружилась. Я ни о чем не мог думать и в изнеможении повалился на пол. Когда я снова проснулся, стены все еще стояли вокруг меня, но я не мог спокойно стоять, я качался. Нет, не то. Качался пол. Наконец-то я понял, где я. Я на корабле в открытом море. Корабль весело плывет вперед. Машины стучат и гудят. Обоими кулаками и, наконец, ногами я барабаню в стены. Кажется, никто этого не слышит. Но через некоторое время, когда, не переставая барабанить, я подкрепляю этот шум криком, открывается люк, и кто-то освещает меня карманным фонарем. «Что же вы, проспались уже от попойки?» — спрашивают меня. «Как будто», — говорю я. «Не надо мне этих басен. Я уже прекрасно знаю, в чем дело. Воры, душители, я на королеве Мадагаскара». «Вас зовет шкипер», — говорит пришедший. Светлый день на дворе. Я всхожу вверх по лестнице, которую мне подают в люк, и оказываюсь на палубе. Меня ведут к шкиперу. «Хороши же вы, должен я вам сказать!» — кричу я, входя в каюту. «Что угодно», — говорит шкипер спокойно. «Воры, душители, фабриканты ангелов! Вот кто вы!» — кричу я. Шкипер сидит, не двигаясь, спокойно закуривает сигару и говорит. «Вы, кажется, еще не протрезвились. Придется окунуть вас в холодную воду, чтобы выгнать из вас угар. Я смотрю на него и не говорю ни слова. Шкипер нажимает кнопку, входит лакей, и шкипер называет два имени. «Садитесь», — говорит шкипер после небольшой паузы. Входят два рослых парня с отвратительными отталкивающими лицами, с лицами преступников. «Это он?» — спрашивает шкипер. «Да, это он», — подтверждают оба. «Что вам нужно на моем корабле?» — обращается ко мне шкипер таким тоном, словно он председатель суда присяжных. Перед ним лежит бумага, на которую он царапает карандашом. «Я хотел бы узнать от вас, зачем я здесь, на этом корабле?» — отвечаю я. Один из преступников заговорил. По-видимому, они итальянцы, если судить по тому, как они произносят английские слова. «Мы как раз собирались убрать кладовую номер 11. Вдруг видим, в углу лежит этот человек, пьяный, как стелька, и спит, как сурок». «Вот как? Ну, теперь мне все ясно. Вы хотели скрыться на моем корабле, чтобы попасть в Англию. Надеюсь, вы не станете этого оспаривать. Я, к сожалению, не могу бросить вас за борт, что, собственно говоря, должен был бы сделать. Вы заслуживаете, чтобы вас, по крайней мере, раз 10 проволокли на подъемном кране и содрали вам немножко кожу. Тогда вы пришли бы в себя и поняли бы, что английский корабль не может укрывать преступников, преследуемых полицией». Что мне оставалось говорить? Он приказал бы этим итальянским бандитам поломать мне кости, если бы я сказал ему, что я о нем думаю. Он с удовольствием сделал бы это уже за то, что я наговорил ему вначале. Но дело в том, что ему были нужны мои здоровые, а не поломанные кости. «Кто вы?» — спросил он. «Простой палубный рабочий». «Вы кочегар?» «Нет. Ведь вы же вчера предлагали здесь свои услуги в качестве кочегара». «Да, это так. Это была моя ошибка. С тех пор они не спускали с меня глаз. И если бы я тогда сказал, что я палубный рабочий, они, может быть, и не обратили бы на меня внимания. Им нужны были одни лишь кочегары. Ваше счастье, что у меня заболели два кочегара. И так как вы кочегар, то вы можете остаться здесь. Вы будете получать оклад английского кочегара. В настоящее время это 10 фунтов. Но я не могу заключить с вами договора. Когда мы придем в Англию, я должен буду передать вас властям, и вам придется отсидеть от 2 до 6 месяцев, смотря по тому, сколько вам присудят. А затем вы будете, разумеется, высланы. Но здесь, пока мы в плавании, вы останетесь на положении равноправного члена команды нашей «Эмпресс». Мы будем в самых лучших отношениях с вами, если вы будете исполнять свою работу. Если же у нас возникнут конфликты, то вам придется посидеть без воды, милый друг. Итак, я думаю, что нам обоим выгодно сохранить нашу дружбу. В 12 часов начинается ваша вахта. Ваши вахты 6 и 6 часов. 2 часа сверх каждой вахты будут оплачиваться по 1 шиллингу и 6 пенсов в час. И вот я очутился кочегаром на королеве Мадагаскара, на пути к памятной доске в деревенской церкви. Но у меня не было деревенской церкви, и мне не оставалось даже и этого скромного утешения. Жалование было хорошее. При таком жаловании можно было скопить немного денег. Но сидеть в английской тюрьме за дезертирство на английском корабле, а потом, может быть, еще годы ждать в той же тюрьме высылки на родину? Да и жалования я не получу, потому что рыбу мне его не заплатят. Развяжусь я с ними благополучно, они не дадут мне ни гроша, потому что у меня нет договора. Ни один английский консул не признает этого принудительного найма. Впрочем, тюрьма и ссылка меня не трогают. Мы не попадем в Англию. В это я не верю ни минуты. Надо осмотреть шлюпки. Шлюпки наготове. Значит, авария назначена на ближайшие дни. Первое дело — все разузнать и на всякий случай не застревать надолго в кочегарке. При малейшем скрипе прочь от котла и как вихрь наверх.